а таких, которые начинались бы на «ы», на первый взгляд кажется, что если даже так, никакого значения в нашей жизни эта особенность языка не имеет. Неверно. Бывают случаи, когда людям приходится разделиться на группы по буквам, скажем, по инициалам их фамилий. Во время выборов, например, все избиратели подходят за получением выборных бюллетеней к столам, над которыми укреплены буквы, соответствующие этим инициалам. Над некоторыми столами написаны одна, много две буквы «Б», «П» или «К». Над другими же укреплены таблички с несколькими буквами на каждой «У», «Ф», «Х», «Ц», «Ч», «Ш», «Щ», «Э», «Ю», «Я». Здесь к одному столу спешат сразу и Унковский, и Федотовы, и Цветковы, граждане, фамилии которых начинаются с разных букв. Казалось бы, у таких столов всегда должна стоять толпа народу. Оказывается, наоборот, там людей всегда меньше, чем у столов с отделенными друг от друга буквами «Е», «К» или «О». Почему это? Потому что фамилий, начинающихся с «У» или «Ща», всегда гораздо меньше, чем фамилии с «Б» или «В». И это не случайно. Это закон языка. Вот я беру обычный городской телефонный справочник. Фамилии на букву «К» занимают в нем 15 с лишним страниц. Фамилии на «П» — 9, на «Б» — почти 10 страничек. Фамилии же на «У» набралось всего на 0,9 одной странички, на «Ц» — на одну, на «Щ» — около полустранички. Их в 30 раз меньше, чем начинающихся с буквы «К». Может быть, так обстоит дело только с фамилиями? Ничуть. И слова вообще подчиняются тому же своеобразному закону. В толковом словаре русского языка под редакцией профессора Ушакова буква «П», то есть слова, начинающиеся с буквы «П», заполнила собою 1082 столбца, 541 страницу, почти 3/4 третьего тома. А сколько же в нем досталось на долю тех слов, в начале которых стоит буква «ща»? Всего 5 страничек. Их уже в 108 раз меньше, чем их многолюдных, многословных собратьев. Закон выражен еще более резко. Казалось бы, ну а что нам за дело до этого закона? Не все ли равно, в конце концов? Каких слов меньше и каких букв меньше в словах? Все кажется безразличным, пока не займешься этим делом вплотную. Своеобразные капризы языка имеют немалое, чисто практическое значение. В наборных цехах типографии из-за них никак нельзя запасать одинаковое количество металлических литер «П» или «Щ». С такой кассой невозможно будет набрать ни одной книги. Если «П» иссякнет при этом на сотой странице набора, то «Щ» останется еще на 9900 страниц. Так работать нельзя. Приходится приспосабливаться к требованиям языка. Запасать одних букв гораздо меньше, других много больше. И надо знать, во сколько раз больше. Приглядитесь к любой пишущей машинке. Буквы «П», «Р», «К», «Е» и другие, чаще встречающиеся, расположены на ее клавиатуре поближе к центру, так сказать, под рукой у машинистки. Буквы же «Э», «Ы» и нашего знакомого «Ф» загнаны на самый край. Не так-то уж часто они понадобятся. Значит, закон языка пришлось учесть и инженерам-конструкторам этих полезных машин. Его применение облегчает труд машинисток. Если вам попадется в руки телефонная книжка, перелистайте ее. Вы увидите, что закон наш принят и тут во внимание. Под буквы распространенные отведено по несколько страничек, а под «ща» да «я» по одной единственной. Кто бы ни записывал какие-либо фамилии в свой блокнот, кем бы ни были его знакомые, носители этих фамилий, непременно среди них людей с буквы «К» окажется, в конце концов, много больше, чем тех, чьи фамилии начинаются на «У» или «Э». Руководствуясь этим же законом, выборные комиссии рассаживают за столами работников, военные учреждения назначают сроки явки призывников. Законы языка и языковедения проявляются в самых неожиданных областях жизни. Недаром и народная поговорка про язык гласит: «Не мед, а ко всему льнет». До сих пор мы говорили только о нашем русском языке. Что же, и в других языках действует этот самый закон? Да, и в других, но всюду по-своему. Те звуки, которые нравятся одному языку, в другом находятся на задворках и наоборот. Те, которые русский язык охотнее применяет в конце слов, в других языках могут чаще всего стоять как раз в их начале. Возьмите наш звук и нашу букву «ы». Звук «ы» мы иногда, сами того не замечая, произносим в начале наших слов, например, в таких сочетаниях, как «дубы и береза» или «сон и явь». Но букву «ы» никогда не пишем на этом месте. Турецкий же язык, и особенно языки народов нашего далекого северо-востока, бесстрашно помещают ее всюду, в том числе и в самом начале многих слов. Наше слово «шкаф» в Турции звучит «ышкаф», теплый по-турецки будет «ылы», честь «ырц». Страну Ирак в Турции называют «ирак». Для турок «ы» – самая обычная первая буква. Но все это пустяки по сравнению с языком чукчей и камчедалов. Чукотские слова буквально пестрят звуком «ы». «Ы-три», «они», «рырка», «морж». Мне, автору этой книжки, повезло. Один мой рассказ, четыре боевых случая, перевели в свое время на чукотский язык. Он называется там так. «Нырак». Мараквыргытайкыгыргыт. Пять «ы» в одном слове. Вот это действительно предпочтение. Теперь мы можем вернуться к той, также довольно странной и редкой букве русской азбуки, с которой начали разговор. К букве «а».